Глава 4. Новое десятилетие. Громкость нескольких их тревожных, разрушительных номеров была просто ужасающей. Достаточной, чтобы вызвать у вас физическое недомогание. Газета Bristol Evening Post. Март 1970 года. В начале 1970 года Pink Floyd отправились в турне по Великобритании и Франции, состоявшее из 16 концертов. Оно началось в январе в Ноттингемском университете и завершилось в Лидском университете в конце февраля. В рамках тура также состоялись два концерта в Париже. Сет-лист включал раннюю версию композиции, позже получившей название «Atom Heart Mother», а также инструментальную композицию без названия, которая в конечном итоге стала названием их следующего альбома. На этом этапе группа называла его «The Amazing Parting», что позже стало названием фанзина Pink Floyd. Завершив выступление, группа взяла перерыв от гастролей, чтобы отправиться в студию и приступить к записи «Atom Heart Mother». Уже через несколько дней они снова отправились в турне, отыграли несколько концертов в Великобритании, а затем поехали в короткий тур по Северной Европе, кульминацией которого стало выступление на широко разрекламированном, но беспорядочно организованном «Le Festival Music Evolution» в пасхальные выходные в Париже. В апреле они прибыли в США для тура из 18 концертов, их первой вылазки за океан с 1968 года. Однако, в отличие от того выезда, когда оборудования не хватало, и Хендриксу приходилось одалживать его, теперь Pink Floyd использовали на сцене масштабное трехтонное оборудование. «Их звуковая система просто невероятна», — сообщило андеграундное издание Great Speckled Brief об одном из концертов в Штатах. «И они, пожалуй, одна из немногих групп, которые знают, как правильно использовать свое оборудование». Тур внезапно закончился в Новом Орлеане 16 мая, после того, как их 30-футовый грузовик с оборудованием стоимостью 40 тысяч долларов был угнан из отеля, в котором они остановились. Украденный грузовик был найден, но Pink Floyd решили не возобновлять турне, предпочтя вернуться в студию Великобритании, чтобы продолжить работу над альбомом. Официальная живая премьера феноменальной «Atom Heart Mother» состоялась во второй вечер фестиваля блюза и прогрессивной музыки в Бате, на котором они стали хедлайнерами. Вечернее выступление включало материал из «Atom Heart Mother». Группа попыталась воспроизвести на сцене тщательно продуманное творение, которое они создали в студии. Вместе с хором и духовой секцией, один из участников которой случайно вылил пинту пива в свою тубу перед началом выступления. Однако это мало повлияло на реакции аудитории или критиков. «Это был божественный звук!» — с восторгом отметили Discon Music Echo. «Во время финала три вспышки осветили небо целой плеядой цветов. Сцену заполнили дым и свет. Это было потрясающе!» Следующим вечером феерия, на этот раз без оркестра, была повторена перед 350-тысячной аудиторией на фестивале в Нидерландах. Несмотря на то, что из-за накладок в расписании Pink Floyd появились на сцене только в 4 утра. 18 июля группа стала хедлайнером бесплатного концерта «Black Hills Garden Party» в лондонском Гайд-парке, организованного, как и в 1969 году, их бывшими менеджерами Питером Дженнером и Эндрю Кингом. Для 25-минутного финала «Atom Heart Mother» к ним присоединились хор и духовой оркестр. В конце июля группа, менеджеры, друзья и семьи арендовали виллу в Сен-Тропе во Франции, поскольку предполагалось, что они проведут рабочий отпуск, выступая на ряде французских фестивалей. Однако из-за общественных беспорядков в этом районе состоялись лишь несколько концертов. Затем, незадолго до выхода, в начале октября, «Atom Heart Mother», они во второй раз в том году отправились в месячный тур по США. Через неделю после возвращения в Великобританию они снова отправились в турне по Европе. По словам Дэвида Гилмора, исполнять такой опус, как «Atom», вживую на сцене в разных местах и странах было проблематично. «Для исполнения чего-то масштаба «Atom Heart Mother» действительно требуется много усилий и репетиций. Проблема в том, что мы никогда не исполняли его больше одного раза с одними и теми же людьми. С хором обычно все в порядке, потому что они привыкли работать вместе. Но некоторые из духовых действительно безнадежны. У нас были проблемы со звуковым оборудованием, с установкой микрофонов, настройкой звука и прочим. Проблема заключалась в том, что везде, где мы это делали, нам не хватало времени на репетиции. Потому что в Европе мы использовали один оркестр и хор, на восточном побережье США — другой, и еще один на западном побережье. Итак, мы использовали три совершенно разных коллектива для исполнения. Pink Floyd завершили год, отправившись в декабре в турне по Великобритании с 6 концертами. Среди ярких событий были выступления хора и оркестров на 4 концертах, приготовление чая и жарка яиц с беконом на сцене, ироничная отсылка к диджею BBC Джимми Янгу, который критиковал группу, и Ник Мейсон, переодетый Санта-Клаусом. Это был богатый событиями и изнурительный год. Несмотря на то, что мы хотели увеличить нагрузку, мы, вероятно, не осознавали, насколько все это было утомительно, — позже рассказывал Мейсон. Но в начале 1971 года мы направили всю свою энергию на наш следующий альбом, который мы начали записывать на EMI в январе. Возможно, все силы и были сосредоточены на записи их 6-го альбома. Но всего через несколько недель в 1971 году Pink Floyd отправились в турне по университетам Великобритании, которое началось в Лидском университете и закончилось в колледже Королевы Марии в Твикенхейме. За этим быстро последовало европейское турне, начавшееся в Халле Мюнстерланд, Мюнстер, Западная Германия. Хотя вторая половина этого концерта была почти отменена, когда группа обнаружила, что музыкальная партитура для Atom Heart Mother, необходимая духовой секции, осталась в Лондоне. В Дюссельдорф был срочно отправлен курьер, а из аэропорта к месту проведения мероприятия примчалась полицейская машина, которая прибыла в 10:30 вечера. В мае 1971 года вышел сборник «Реликс», причудливая коллекция антиквариата и редкостей, как его окрестили. 6-й альбом «Медл» все еще находился в стадии разработки. Вскоре после этого Pink Floyd стали хедлайнерами Garden Party в лондонском Crystal Palace Bowl, сыграв перед аудиторией в 15 тысяч человек. Во время фееричного номера группы на озере перед сценой появился большой надувной осьминог. Как и в случае с предыдущими грандиозными живыми выступлениями, для создания волшебной художественной инсталляции был нанят старый друг Питер Докли. Все пошло наперекосяк, когда осьминог должен был всплыть. Они намеревались взорвать его с помощью подводных дымовых шашек. К сожалению, из-за того, что слишком рьяные посетители концерта бродили по воде, в теле осьминога образовалось несколько дыр. Из-за этого дым стал выходить в пруд, а не заполнять осьминога. Что еще хуже, группа также бросила в пруд тонну сухого льда, оранжевые дымовые шашки и фейерверки, чтобы усилить психоделический эффект. Сочетание этих факторов, вероятно, отравило флору и фауну водоема. Дополнительным ударом стала запатентованная компанией Pink Floyd квадрофоническая звуковая система. Стена объемного звучания, установленная вокруг площадки на открытом воздухе. Мощные звуковые волны распространялись по земле к пруду. Звук был повсюду, он был громким и шокировал всех и вся. Вибрация, исходившая от сцены, вероятно, убила всех оставшихся живых рыб, пытавшихся дышать в наполненной дымом воде. Вероятнее всего, от нее погибли даже водяные лилии. Позже группа получила счет от городского совета, приказывающий возместить стоимость тысяч погибших рыб и восстановить морскую флору и фауну в парке. Запланированное выступление на первом Гластонбёри в июне 1971 года не состоялось из-за того, что оборудование группы задержалось в Европе. В конце июля группа вылетела в Японию на первое турне по стране восходящего солнца. Тур, состоявший всего из трех выступлений, двух дней на фестивале и одного в фестивальном зале в Осаке, был признан успешным. Из всех зарубежных турне наш первый визит в Японию был особенно успешным, вспоминал Ник Мейсон. Звукозаписывающая компания организовала пресс-конференцию, что мы обычно терпеть не можем, и подарила нам наши первые золотые пластинки. Несмотря на то, что они были полностью фальшивыми, поскольку не были выпущены за счет продаж, мы, тем не менее, оценили этот жест. По сравнению с этим, их первый визит в Австралию был несколько разочаровывающим. Они отыграли всего два концерта, один в Мельбурне, а другой в Сиднее. Но отзывы о них были далеко не восторженными. «Пинк Флойд очень серьезны во время своего выступления», отметил обозреватель журнала «Go Set». «Зрелищность Пинк Флойд лишь в их сконцентрированности». Группа согласилась. «В 70-е люди приходили послушать музыку», позже рассказывал Рик Райт. «Они приходили не для того, чтобы увидеть, как я, Дэйв и Роджер прыгаем вокруг как отдельные личности. Мы не были обычными рок-н-ролльщиками, отчаянно стремящимися стать личностями. Мы были счастливы, что не оказались в центре внимания». К началу сентября 1971 года Pink Floyd вернулись в студию, внося последние штрихи в «Metal», свой самый сложный альбом на тот момент, в котором в качестве темы и ударных инструментов использовались предметы домашнего обихода. Месяц спустя они приступили к четырехдневным съемкам в Римском амфитеатре в итальянских Помпеях. Фильм, снятый режиссером Эдрианом Мейбаном и получивший название «Pink Floyd Live at Pompeii», вышел в широкий прокат в Великобритании в 1972 году. В середине октября они начали турне по Северной Америке, состоявшее из 27 концертов, начавшееся в концертном зале Winterland Auditorium в Сан-Франциско и завершившееся в Taft Auditorium в Цинциннати, штат Огайо. Это был их самый продолжительный тур по США и Канаде на тот момент. В ходе него они исполнили материал из альбома «Metal», который был выпущен 30 октября в США и 5 ноября в Великобритании. Отзывы о туре были неоднозначными. Одному журналисту выступление в престижном Принстонском университете показалось настолько громким, что он ушел с него на середине, в то время как другой рецензент назвал исполнение их новой эпопеи «Echoes» чистым электронным мусором. В этом туре «Echoes» в последний раз звучал вживую. «Мы работали над очень длинным, довольно величественным, но совершенно нецельным и все еще незаконченным произведением. Одним из способов развить такое произведение было сыграть его вживую, поэтому мы сыграли сокращенные версии на нескольких концертах». Ник Мейсон о концепции «Atom Heart Mother».